Анастасия. Да, мы уже упоминали в разговоре, что в мифологии народов мира птица издревле служила в качестве ассоциации, связанной с духовными понятиями, с духовным существом, пришедшим с неба, из иного мира, а также с передней сущностью человека. Изображение крыльев, как таковых, у многих народов было обозначением связи с иными мирами, измерениями, символом возвышения души в вечность духовного мира после смерти тела в материальном мире. Образ птицы стал архетипом всех крылатых существ. Ригден. Совершенно верно. К тому же птицы, олицетворявших борьбу светлых и темных сил, действовавших в невидимом мире и склонявших выбор человека в одну из сторон. Поэтому у посвященных издревле существовало символическое разделение птиц. Например, сокол символизировал светлые силы, духовную зоркость и смелость в действиях. Орел символизировал темные силы, борьбу за материальную власть. Но в людском обществе из-за подражания и непонимания сути этих символов шло практически слияние символизма этих птиц и их замещение друг другом. Однако умному человеку достаточно посмотреть на современную символику стандартов государств, международных организаций. Много ли он найдет там соколов? Зато сколько орлов не счесть. Это всего лишь еще одно косвенное подтверждение из многочисленных фактов, на какой грани стоит сегодняшнее человечество, кто им управляет и какая сила в этом мире побеждает. Анастасия. Высокий полет сокола в том же Древнем Египте ассоциативно сравнивали с полетом души в небесных сферах. Считалось, что Гор, Хор, как сын Осириса и Исиды, был призван в человеческий мир для того, чтобы объединить небо и землю для сражения с силами тьмы. Воплощение жизненной силы и души Ба представляли в образе сокола с головой человека. А некоторых богов, наоборот, изображали в виде человека с головой сокола. Ригден. Верно. В виде человека с головой сокола издревле изображали таких богов Древнего Египта, как, например, Ра, Монту, на головах которых находился знак круга. Их символом был крылатый солнечный диск, круг. Он являлся не только атрибутом древнеегипетских Ра, Монту, Гора, но и в последующем, как я уже упоминал, был символом богов других народов, например, у древних персов верховного бога добра, Ахура Мазды. Так вот, возвращаясь к теме о символике Великой Матери Икуба, то же имя богини Исиды в переводе с древнеегипетского языка на греческий означает «трон», «сиденье». В свою очередь, греческое слово «тронос» означает «седалище», «возвышение». Это как раз и было связано с древними изображениями Великой Матери в позе сидящей в виде куба. Иероглиф, связанный с именем Исиды, так и изображали – в виде боковой проекции плоского квадратного камня, параллелепипеда с акцентом на том, что богиня сидит именно на его вершине, угле. Этот трон, седалище, также часто размещали на голове Исиды в качестве обозначения ее имени, одного из древних эпитетов Великой Матери, связанного с духовным возвышением, символическим святым местом связи неба и земли. Так символический куб стал троном. Ну а теперь достаточно провести аналогию, как в разных религиях называют место приближения к Богу, к высшему просветлению в самосовершенствовании, и многое станет понятным. Будду, например, изображали на троне, именовавшемся эпитетами «лотосовый», «алмазный». В том же христианстве вместо слова «трон» использовали сходное по смыслу слово «престол». Старославянское слово «престол» произошло от слова «стол», «стлать», причем в значении «место сидения» и даже «помоста», «связи с высшим». Почему и существует такое выражение «престол Божий» — это небо. Анастасия. Престол — четырехугольный стол с мощами, закрытый покрывалом, является главной принадлежностью православного храма. Он стоит посредине алтаря. Кстати говоря, примечательно, что многие типы алтарных композиций представляют собой именно Богородицу на троне. Ригден. Совершенно верно. Но стоит отметить, что одно дело изображение богов с типичной символикой для передачи духовных знаний, и другое дело люди с их неуемной жаждой материального подражания и власти. В период развития политического и жреческого института власти в человеческом обществе власть имущие, подражая древним изображениям богов, сидящих на троне, не преминули окружить себя любимых всеми символами Божьей славы, зачастую не понимая самой их изначальной сути. Я не буду даже упоминать о цивилизациях Востока, Азии и Запада, Мезоамерики по этому поводу. В их истории достаточно таких фактов. А просто приведу в пример летописные предания о царских регалиях на Руси, о до сих пор сохранившемся так называемом «мономаховом троне». Царский престол именовали раньше «царское место». Это был символ верховной власти. Располагали его не только в княжеских сенях, дворце, но и в храмах. Причем в храме его, как правило, устанавливали по правую руку от царских врат иконостаса в виде шатровой сени, покрова, на четырех столбах, где было огражденное седалище за отдельным входом. А опорами этого пирамидального трона служили фигуры четырех животных. Причем каких животных? Лев лютый, скимент, зверь-чудовище, уена, гиена, зверя окрутная, без обернения шеи и два оскрогана, один узловат да суковат, анфтор ятно исполни, дожи до краи. Анастасия. Другими словами, в опорах царского трона были условные обозначения всех четырех сущностей человека. Лев, гиена, боковые сущности, а тот, что узловат да суковат, так точно задняя сущность. А что в переводе со старославянского означает последняя фраза? Ригден. А второй света исполнен до тех пор, пока край, предел, вершина. Анастасия. Точно, о передней сущности. Вот тебе и старославянский древний язык. Да, как говорится, стыдно не знать. Ригден. А что касательно четырех сущностей, то для древних славян, как я уже упоминал, это было не новостью. Их древние божества, которых в эпоху насаждения христианства стали называть языческими, вполне отражали все эти знания, сформулированные в понятной для народа ассоциативной форме. Например, рассмотрим славянское божество Стробаш, Стрибок, бога четырех ветров. Корень его имени происходит от слова «строить», а главная функция определялась как «устроитель добра». Четыре ветра разных времен года аллегорически обозначали четыре сущности человека, те невидимые разумные пространства, которые пытались в нем властвовать. Причем три из них — вихри крутящиеся, вой и свист творящие, что в пляске стремительной несутся под звуки небесных хоров. Почему позже в народном фольклоре, русских заговорах, люди выдумали себе заклятие против черта страшного, вихря буйного, змея летучего, огненного? А вот весенний ветер ассоциировался с передней сущностью, с первыми весенними птицами, вестниками добрых духов, пением и музыкой небес. Так что все инструменты были даны, дабы человек устроил в себе добро. Остальное зависело уже от выбора его человеческого. Анастасия. Да, получается, у древних славян были более близкие к истине ассоциативные понятия о природе пространственной конструкции человека и его духовной составляющей. Ведь ветер, как стихия осязаемого пространства, ближе всех характеризует невидимую природу четырех сущностей. Ригден. Но что еще более интересно относительно древних славян? Их знания были зафиксированы не только в мифологии, но и в архитектурных постройках. Задолго до христианства на Руси существовали постройки храмов, которые позже стали называть шатровыми. Древнерусское слово «шатор» образовано от тюркского «шатур» – «палатка», «навес». К слову сказать, древнеиндийское слово «шатрам» означает «заслон», «завеса» и было связано со значением «открываю», «закрываю свет». Анастасия. Открываю, закрываю свет, то есть, по сути, в духовной интерпретации это ключ к небесам? Ригден. Совершенно верно. Так вот, шатром в древнерусском зодчестве именовали навершие центрических построек в виде четырехгранной или восьмигранной пирамиды, которыми завершали башни, храмы и даже парадное крыльцо в обыкновенном деревянном доме. Это был символ, говоря современным языком, активного устремления человека к духовному небу. По сути, эта конструкция представляла собой восьмерик на четверике, позволяющая сделать переход ярусов квадратного в плане основания того же храма к его восьмигранному навершию шатру, сверх которого ставилась небольшая главка, как обвершка полушаром. Анастасия, обвершка полушаром? На восьми гранях навершие с указанием главка? Так это же и есть вершина куба, поставленного на угол. Это же настоящие архитектурные символы столпов света. Ригден. Кстати, от главка и произошло древнеславянское слово «глава», как начало всему, основа, высшая, глава делу, глава дома, глава берестяных грамот, а впоследствии книг и так далее. А вот в самом человеке главкой считалась макушка его головы, вершинка человека. Анастасия. Так на макушке всегда условно обозначали чикран-тысячелистник, или, как его называют в Индии, чикран-сахасра-ра. В переводе с санскрита означает «тысячи лепестков лотоса». Это седьмой чикран человека. Занимательно, что индусы считают, что именно здесь духовным сознанием блокируются низшие сущности человека – которые связывают земными привязанностями и желаниями душу, стремящуюся в вечность. Именно с помощью этого чакрана происходит единение с Высшим, как конечный этап духовного роста души в телесной оболочке. Именно здесь, по воззрениям духовных аскетов Индии, пробуждающаяся созидательная сила кундалини, змея кундалини, поднимаясь через шесть чакр, заканчивает свой путь и происходит сверхозарение, единение сверхсознанием души с Богом, высшим единым.